Она много лет избегала рассказывать Эприл страшную правду о своей работе. Но недавно поняла, что была чересчур скрытной. Так что решилась рассказать Эприл о своем болезненном опыте плена у Петерсона. По крайней мере, столько, сколько, по ее мнению, девочка сможет вынести. О своем сомнении в его смерти она тоже умолчала. Но что сказать Эприл теперь, она не знала. Прежде чем Райли решилась на что-то, Эприл произнесла. «Это Петерсон, да?» Райли крепко обняла дочь. Она кивнула в ответ, стараясь держать дрожь, которая пронзала все ее тело. «Он все еще жив». Глава вторая. Час спустя дом Райли уже кишел людьми в униформах с бейджами ФБР. До зубов вооруженные федеральные агенты и команда по сбору улик работали вместе с полицией. «Соберите камешки с кровати», — командовал Крейг Хуанг. «На них могли остаться отпечатки пальцев или ДНК». Поначалу Райли не обрадовалась, увидев, что за дело отвечает Хуанг. Он был очень молод, и в прошлый раз ее сотрудничество с ним прошло не очень гладко. Но теперь она видела, что он отдает правильные приказы и эффективно организует расследование. Хуанг набирался опыта. Команда по сбору улик уже приступила к работе, прочесывая каждый сантиметр дома и всюду рассыпая порошок для снятия отпечатков. Другие агенты исчезли в темноте позади дома, стараясь найти следы транспорта или какой-либо намек на тропу, ведущую в лес. Теперь, когда процесс шел своим чередом, Хуанг отвел Райли от остальных на кухню. Они сели за стол. К ним подошла Эприл, все еще ужасно дрожа. «Итак, что вы думаете?» — спросил Хуанг. «Есть ли шанс, что мы его обнаружим?» Райли печально вздохнула. «Нет, боюсь, что он давно ушел. Он, вероятно, приходил до того, как мы с дочерью вернулись домой». В этот момент с задней стороны дома показалась девушка-агент в кевларовой броне. У нее были темные волосы и глаза. И смуглый цвет лица. На вид она была еще моложе Хуанга. «Агент Хуанг, я кое-что обнаружила», — сказала она. «На замке задней двери царапины. Похоже, кто-то взломал его». «Отлично, Варгас», — похвалил Хуанг. «Теперь мы знаем, как он проник в дом. Вы не могли бы побыть немного с Райли и ее дочерью?» Лицо девушки засветилось от радости. «С удовольствием». Она села за стол, а Хуанг вышел из кухни и присоединился к другим агентам. «Агент Пейдж, меня зовут Мария де ла Лус Варгас Рамирес». Она широко улыбнулась. «Это мексиканское имя. Я знаю, оно труднопроизносимое. Люди зовут меня просто Люси Варгас.